Весь этот день и следующий Таня провела в постели. Павел неотлучно находился при ней. Они болтали, целовались, осторожно обнимались, по очереди читали вслух места из любимых книг, имевшихся в наличии. По настоянию Тани был реабилитирован столь расстроивший Павла Булгаков. Павел извлек из своей комнаты гитару и, наскоро настроив ее, стал исполнять разные вещи – песни походные, лирические, Акуджаву, Визбора, Битлз. Она подпевала, как могла, но, застеснявшись, умолкла. Потом она выставила его из спальни готовить обед. Снизу он слышал ее ритмичные шаги, подскоки, размеренный скрип половиц. «Гимнастику делает с уважением», — подумал он. «Сильная, красивая, волевая». «Иди же сюда», — сказала она вечером, решительно отложив томик блока и откинув одеяло. «А тебе разве уже можно?» «Конечно, можно. Все, что мог порвать, ты уже порвал, слоник мой ненаглядный». Павел опустился перед ней на колени и дотронулся языком до ее темного тугого соска. Квартира оказалась на втором этаже, со вкусом и размахом отреставрированного трехэтажного дома XVIII века. Павла поразила уличная дверь с цифровым замком, абсолютно несоветская чистота на лестнице, изящные неоновые шарики вместо стандартных люминесцентных палок, обшитые темной лакированной вагонкой двери в квартиры. «Вот и наша», — сказала Таня, остановившись у правой двери. «Номер 7. Счастливое число. Сейчас проверим ключики». Оба ключа подошли. Таня приоткрыла дверь и, прежде чем зайти, быстро достала из сумочки что-то черное и с размаху бросила внутрь квартиры. «Теперь пошли». «А что это было?» — спросил Павел, войдя в просторную прихожую. «Это? Да видишь ли, по традиции в новую квартиру полагается первой запускать кошку. Пришлось по этому поводу купить плюшевого котеночка». Она подняла игрушку с пола и прижала к груди. «Его зовут Диккенс». «Почему Диккенс?» «Черный фрак с белой грудкой, как у героев Диккенса. Тебе нравится?» «Что, имя?» «Да нет, квартира. Ты хоть посмотри, куда попал». Прихожая была под самый потолок отделана той же мореной вагонкой, что и дверь. В том же стиле были выполнены вешалка, полочка для обуви, тумба под телефон. На ней уже красовались жемчужный японский кнопочный аппарат и большая записная книжка в целлофане, большой стенной шкаф. Напротив входа оказалось встроенное высокое зеркало. «Класс!» — растерянно сказал Павел. «Бросаем сумки здесь и начинаем экскурсию», — распорядилась Таня. На кухне сочетание все той же мореной вагонки на стенах, навесных шкафчиках, стульях и столе. Поверхность, правда, была предусмотрительно сделана не рифленой, а гладкой. Сияющими никелированными поверхностями мойки, плиты, разделочного столика и даже высоченного холодильника с надписью «Хитачи» производило сильное впечатление. Особенно поразил Павла холодильник. Он бывал во многих хороших домах, но такое чудо видел впервые. «Дальше, дальше!» — тянула его Таня. «Еще успеешь насмотреться». Просторная гостиная была оклеена желтыми обоями. Желтой же была буклированная обивка на мягкой мебели, широком пухлом диване овальной формы, глубоких креслах с отлогими спинками, шестерки стульев, расставленных вокруг черного овального стола, посреди которого лежала белая кружевная салфеточка, а на ней хрустальная ваза с тремя алыми розами. Вся твердая мебель и деревянные части мягкой были черными, матовыми. Сверкающие зеркальными стеклами сервант малый сервант с крышкой из черного мрамора. Журнальный столик, тумба под телевизор, да и сам стоящий на ней телевизор с огромным экраном, неизвестный Павлу марки. Все металлические части, включая дверные ручки, были бронзовые. На этом цветовом фоне смело, даже вызывающе, смотрелись алый в тон розам ковер на полу и алые же тяжелые портьеры. Павел молча созерцал это великолепие, не вполне понимая, что он чувствует. Скорее всего, что по ошибке попал в чей-то чужой дом. А Таня тянула его дальше, в смежную с гостиной комнату. «Сначала я хотела устроить здесь нашу спальню, но потом решила, что лучше пусть это будет кабинет, твой и мой». Мебель в кабинете тоже была черной, но обои, обивка на рабочих креслах, ковер, портьеры и лампа на огромном письменном столе, развернутая к окну, были зеленые. «Успокаивает и полезно для глаз», — сказала Таня. Павел молча кивнул. «Боже, какие объемы! Шкафы до потолка! Стеллажи, полочки для папок и даже специальный шкафчик для картотеки. А вот тут можно хранить не только книги и рукописи, а часть минералогической коллекции. А вот сюда можно поставить микроскоп». «С этой стороны чур не занимать», — вторглась в его размышления Таня. «Этот шкаф, секретер и кресло мои. Буду уроки делать, курсовик писать. Кстати, совсем горю с курсовиком. Завтра перевезу бумажки, словари и засяду». «Два ученых в доме», — улыбнулся Павел. «Про что курсовик-то?» «Способы перевода существительных со значением конец, край. Предел, грань, граница, черта. Аминь и шиздец. Вот именно». «И что, это наука?» «В твоем смысле нет, но, согласись, неплохая подготовка к науке. Учишься работать со словарем, с источниками, систематизировать. Так что прошу не издеваться. А главное, не старайся вызвать во мне комплекс неполноценности ни в чем. Я его не принимаю. Договорились?» «Да», — тихо сказал Павел. «Необыкновенное, неожиданное. Загадочное». «Но это еще не все», — Таня потянула за рукав. «Пошли досматривать». Через коридор, оформленный так же, как прихожая и кухня, они вошли в третью комнату. «Спальня», — гордо объявила Таня. «Здесь обивка, портьеры, ковер и обои были голубые, а мебель белая». Детали попросту прошли мимо внимания Павла, обалдевшего и даже несколько поникшего от впечатлений. Была ли там кровать? Была, наверное. Единственное, на что он обратил внимание, на противоположную стену, совершенно пустую. Вместо обоев на ней была изображена картинка большого английского парка с прудом, где дети в шапочках и коротких штанишках с лямочками под присмотром строгих гувернанток прямо с рук кормят лебедей. А в отдалении чинно прогуливаются пары под белыми кисейными зонтиками. «А это что?» — спросил Павел. «Это?» Таня улыбнулась, подошла к самому краешку картины и, взявшись за что-то, резко потянула в бок. Картина отъехала, и перед ними открылась еще одна комнатка, тоже вся голубая, залитая солнечным светом и совершенно пустая. Таня тут же закрыла комнатку картиной. «Этому мы и найдем применение в нужное время», — с шутливой строгостью сказала она. Когда закрылся вид на эту светлую комнатку, Павлу отчего-то сделалось грустно. Таня показывала ему ванную в черном итальянском кафеле. Сама ванна голубая, просторная, красивые стеклянные полочки со всякой всячиной. Напротив голубой раковины лепестка белая стиральная машина с иллюминатором посередине. А мысли его приобретали все более невеселую окраску. Осмотрев и туалет, в том же духе, что и ванная, они вернулись на кухню и сели за стол темного дерева. Павел закурил. Руки его дрожали. Таня налила воды в новый красный чайник со свистком, поставила его на плиту и обернулась к мужу. Внимательно посмотрев на него, она села на другой стул и сказала: «Да, и мне тоже». Они курили и молчали. Павел несколько раз поднимал голову и открывал рот, но так ничего и не произнес. «Ты что-то хотел сказать?» — спросила Таня. «Да». «Да, хотел. Понимаешь, в Москве меня принимал у себя дома Рамзин, Нобелевский лауреат. На него весь ученый мир молится. Так вот, у него роскошная, великолепная квартира в престижном доме, недалеко от университета. Я тогда подумал еще, вот стану я Рамзиным, будет и у меня такая же. И это будет честно, по заслугам. Но наша, и это вот квартира, понимаешь, она не хуже, чем у Рамзина, только, может быть, поменьше. Ты была у нас дома, была на отцовской даче. Тоже неплохо, согласись. Но там дело другое. Отец — человек служилый, и в тот день, когда он уйдет на пенсию, нам будет предписано в 24 часа освободить дачу, и в те же 24 часа тихие люди в сером перещупают в нашем доме каждую вещь, отбирая и увозя все, на чем есть казенный инвентарный номер. Отцовский письменный стол, красный телефон, вертушку, сейф, так полюбившийся тебе ковер в гостиной. И это тоже будет честно, потому что таковы правила, которые он принял. Но я не заслужил, я не могу принять незаслуженного. Тем более принять от отца, который сам всю жизнь учил нас не стремиться жить на драмовщинку и не желать незаработанного. А теперь он поступил как какой-нибудь среднеазиатский партийный бай, отгрохавший своему сыночку дворец на казенные деньги. Я не могу принять и не могу простить. «Все не так», — сказала Таня настолько спокойно, что Павел в изумлении поднял на нее глаза. «Сюда не вложено ни копейки казенных денег и ни копейки денег Дмитрия Дормидонтовича». «Тогда как?» «А вот так. Видишь ли, я из очень благоустроенной семьи. Еще при Сталине благоустроенной. У отца были огромные деньги, ценности, дача под Москвой, домик в Крыму. Когда он уже сильно болел, но был еще в относительно здравом рассудке, он оставил официальную бумагу, по которой поделил свое имущество между Адой, братом и мною. И вот так я предпочла распорядиться частью своей доли. К тому же не забывай, что я 3,5 года работала на прилично оплачиваемой работе с хорошими премиями, а тратиться почти не было надобности. Так что первый взнос за квартиру оплачен не только из моих денег, а лично мной заработанных. Остальное пошло на мебель, отделку. Николай Николаевич, ты его знаешь, это фактически муж Ады, помог мне оформиться в этот кооператив. Потом мы с ним и Адой все просчитали. И я решила не вкладывать все деньги до конца, а взять часть у Николая Николаевича. Это, как ты говоришь, справедливо. Почему? Я же выписываюсь из Адиной квартиры и оставляю их там вдвоем. Моя комната — это как минимум эквивалент здешней кухни со всеми причиндалами. Но для меня-то все равно получается на дармовщинку. Нет, скорее в кредит. Во-первых, эту квартиру надо выкупать еще 10 лет, платить ежемесячно взносы. Это будет твоя забота. Во-вторых, ты будешь расплачиваться очень тяжким трудом. Каким? А быть моим мужем — это, по-твоему, легко? Павел рассмеялся, и всякое напряжение покинуло его. По-моему, это божественно. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Таня привстала, перегнулась через стол и поцеловала Павла в щеку. Давай-ка по кофейку и собираться по-быстрому. Сегодня в доме кино «Крестного отца» показывают с Марлоном Брандо. По периметру треугольного скверика на Манежной площади и у въезда на Зимний стадион бампер к бамперу стояли солидные ухоженные машины, и Тане с трудом удалось втиснуться между двумя черными «Волгами». Хотя о сегодняшнем показе «Крестного отца» ни в прессе, ни по радио, ни по телевидению не сообщали ни слова, жаждущих лишнего билетика набралось изрядно. Впрочем, многие уже уходили, потеряв надежду. Сегодня впускали по особо отпечатанным приглашениям, и случайной публики среди приглашенных не было. Неслучайные же своей неслучайностью не поступались. Миновав усиленный контроль, Таня и Павел оказались в фойе, где на всеобщее обозрение была выставлена красиво нарисованная программа сегодняшнего мероприятия. Новинки мирового кинематографа. Фрэнсис Форд Коппола, США, «Крестный отец» по роману Марио Пузо. Тут Таня не удержалась и хихикнула, подтолкнув Павла локтем. «Лекция «Голливуд сегодня», лектор товарищ Погоньков. Просмотр кинофильма «Крестный отец». «Отдел культуры обкома», — сказал Павел, указывая на фамилию Погоньков. «Специалист по разоблачению их нравов. Минут на 40. Послушаем». «Уж лучше в буфет», — сокрушенно вздохнув, сказала Таня. Столики были забиты, а к стойке тянулась средних размеров очередь из хорошо одетых людей. Таня и Павел встали в хвост. Тут же из дальнего столика поднялся представительный мужчина и, улыбаясь, стал оживленно махать рукой явно Тане. Это заметил Павел. Таня же смотрела в другую сторону. Павел тронул ее за руку. «Посмотри, по-моему, тебя». Таня обернулась. Мужчина, лавируя между посетителями и не снимая с лица улыбки, приближался к ним. Таня ответила ему не менее лучезарной улыбкой. «О, милая Танечка!» — с чуть заметным акцентом произнес, подойдя к ним мужчина, и склонился, целуя ее руку. «Антон Альгердович Дубкевич из Министерства культуры Латвии», — быстро сказала Таня Павлу. На лице мужчины возникло секундное замешательство, которое, кажется, заметила только Таня. «А это Павел Дмитриевич Чернов, мой муж». «Очень приятно», — выпрямившись, сказал Дубкевич и крепко пожал Павлу руку. Внешне Дубкевич был чрезвычайно привлекателен. Короткие светлые волосы на косой пробор, аккуратная щеточка усиков, прямой короткий нос, крепкие скулы, неизменная приветливая улыбка. Он необычайно напоминал актера на амплуа заграничных дипломатов, высокопоставленных ЦРУшников, культурных, подтянутых акул империализма и прочих миллионеров. «Тоже предпочли не слушать товарища Погонькова», — «Давайте не слушать вместе», — предложил Дубкевич. «Ой, Павлик!» — раскрыв сумочку, спохватилась вдруг Таня. «Я, кажется, сигареты в бардачке забыла. Будь другом, сгоняй, а? Вот тебе ключи, а вот пригласительные, чтобы назад пустили. А мы пока возьмем тут чего-нибудь». «Не вижу проблемы», — сказал Дубкевич, отработанным жестом извлекая из кармана замшевой куртки пачку с изображением дромадера. «Кэмл для меня крепковат, предпочитаю Мальборо». Пока Павел вернулся с сигаретами, на столике, за которым его ждали Таня и Дубкевич, стояли бутылка шампанского, стакан сока для Тани и две вазочки, одна с виноградом и грушами, другая с пирожными. «За приятное знакомство», — провозгласил Дубкевич, разлив по бокалам вино. «Таня успела кое-что рассказать про вас. Счастлив, что судьба свела меня с таким выдающимся человеком». «Да какой там выдающимся?» — смутился Павел. «Работаем. Может быть, что-то и получится. Сфера вашей деятельности от меня далека, но человека незаурядного я узнаю с первого взгляда», — возразил Дубкевич. «Вы психолог?» — поинтересовался Павел. «И это немножко тоже. В нашем деле без этого нельзя». «Простите, в каком деле?» «Я... страна у нас большая. Культура разнообразная. Надо, так сказать, согласовывать, наводить мосты, способствовать взаимопониманию между народами». «Ну, а в мировом масштабе?» «Как?» — лукаво спросила Таня. «Можете?» «Могу, если начальство разрешит», — ответил Дубкевич, улыбкой давая понять, что не оставил без внимания Танину шпильку в свой адрес. «В отличие от вашего национального героя, Василия Ивановича, в наклейках не запутаюсь. Этому научен». Из фойе донесся гул, покашливание, шорох шагов. «Сяо-сяо», — сказала Таня в переводе с китайского, кончил трепаться. «Допивайте и пошли в зал. Желаю видеть моего Марлона». «Есть такое предложение. Давайте после сеанса, — сказал Дубкевич, — посидим в Европе. Я там остановился. Поужинаем». «А что?» — начал Павел. Но Таня покачала головой. «Как-нибудь в другой раз». «Извините, Антон Альгердович, завтра переезжаем на новую квартиру». «Жаль», — растянув губы, — сказал Дубкевич. «Я завтра уезжаю. Впрочем, поздравляю и надеюсь на скорую встречу. Кстати, вот моя карточка». «Спасибо», — сказала Таня. «Может быть». Они пошли в зал.